Раэля одобрительно кивнула. Это было хорошее предположение. «А как он с ней обращался, когда держал в плену?» — спросил Альфред. Тули порылся среди фотографий и выудил ту, что показывала разрезанный во время вскрытия живот. «Да плохо», — сказал он. «В желудках почти ничего не было, как и в кишках. Он, должно быть, держал ее на одной воде. Но и не пытался заморить голодом, на это потребовалось бы гораздо больше времени. Возможно, он просто пытался ослабить ее. Тоже с Марлой Блейни. Вскрытое горло было решающей и смертельной раной в обоих случаях». Повисло очередное молчание. Сказать уже было нечего, но подумать нужно было о многом. Голова Райли кипела от количества вопросов. Почему убийца держал этих женщин в плену? Обычные причины здесь не подходили. Он не мучил их и не насиловал. Если он с самого начала собирался их убить, зачем ему понадобилось тянуть время? Может быть, для того, чтобы собраться с решимостью? «Очевидно», — подумала она, — «убийцу мучила идея о том, чтобы сделать их беспомощными». Это давало ему некоторое удовлетворение. Возможно, он страдал от подобной беспомощности сам, например, в детстве. Она также подозревала, что он не кормил жертв по другим причинам, нежели чтобы просто ослабить их. Заставляли ли убийцу голодать самого? Райли подавила вздох. Вопросов было слишком много. На этом этапе расследования их всегда много, как и работы. 2 часа спустя Райли вела данную Альфредом машину с Люси в качестве пассажира на юг, вдоль реки Гудзон. Они направлялись в Ойбанкс, где жила и была убита Марла Блейни. Ехали они из дома Розмари Пикинс, где разговаривали с 2 ее взрослыми детьми. Райли мысленно прокручивала в голове их встречу. Она не была особенно продуктивной. Безутешный брат с сестрой не смогли сказать ничего нового. Они понятия не имели, почему их мать, добрая и отзывчивая душа, могла быть выбрана жертвой такого жестокого преступления. И все же Райли была рада, что большую часть вопросов задавала Люси. Работа ее новой партнерши снова впечатлила ее, особенно ее способность ладить с шокированными или скорбящими людьми. Люси удалось мягко заставить брата с сестрой предаться воспоминаниям о своей матери. Благодаря учтивости сочувствующих расспросов Люси, портрет Розмари Пикинс прояснился. Это была любящая, остроумная и щедрая женщина, по которой будет ужасно скучать ее семья, как и все население Ридспорта.